Глава 23. Я вздрагивала всякий раз, когда вспоминала тот скрип задней двери. Это был кто-то другой, в моем доме. У кого-то еще был доступ, и этот человек вошел в мой дом. Ехать на работу я просто не смогу. Я быстро набрала номер Анны, секретарши, сказать, чтобы сегодня меня не ждали. «Я немного приболела», — начала я. Но она меня тут же перебила. «Господи, все только про это и говорят. Что случилось?» Я не поняла. Она спрашивает или утверждает. «Это ужасно», — сказала я, потому что мне оставалось только говорить правду. «Анна, а машина на парковке стоит? Белая?» Эту машину я на нашей парковке видела дважды. Возможно, это журналист, который следит за делом Руби. Сейчас они явятся целой стаей. «Нет», — я услышала, как она подходит к окну, проверить. «Нет, только наши. Пресса, что ли? Может, запереть двери?» В прошлый раз мы так и поступили. Не пустили эту гурьбу. Они хотели нас расспросить, сделать снимки. Ясно, про смерть Руби раструбят на всех каналах, местных и не только. Я тоже выглянула в окно. Нет ли там агента Лока? «Да», — подтвердила я. «Заприте». Я должна выяснить, что случилось в ночь, когда убили Троитов. Руби отчаянно пыталась доказать свою невиновность, а теперь это предстоит мне. На кружке есть отпечатки моих пальцев. На снимке, что мне подбросили, я. Если кто-то захочет направить следствие в мою сторону, возможностей более чем достаточно. Может быть, ответы кроются в записках, которые получила Марго. Все мы что-то скрываем друг от друга. Тейт, я, да все. Я видела, как вернулся Хавьер, как потом на своей темной машине отъехал агент Лок. Скорее всего, он увидел, что моя машина стоит на месте. Еще один стежок, если шить дело мне. Шарлотты, Мака и Престона Сиверов, судя по всему, дома нет. Обычно машины припаркованы перед домом, но сейчас их не было. Возможно, показывая, что жизнь возвращается в норму, все вернулись к работе. Все, кроме меня. Есть ли кто в доме Марго и Пола Уэлминов, сказать трудно. Машин перед домом нет, но я все-таки нажала кнопку звонка, надеясь, что ребенок не проснется. Никто не ответил. Я уже начала спускаться по ступенькам, как вдруг со стороны бассейна донесся смех. На той стороне улицы, среди буро-зеленой пелены деревьев, сияло ярко-желтое пятно, надувной матрас Николаса. Запрещающий знак у калитки бассейна сняли. Видимо, местом, где Руби настигла смерть, уже можно пользоваться как обычно. Марго стояла у бортика бассейна и заворачивала Николаса в полотенце. Наверное, шагах в пяти от места, где нашли Руби. «Марго!» — окликнула я. Она медленно выпрямилась, подтянула вверх купальника. «Привет!» — но осталась стоять на месте. «У меня нет ключа. Впустишь меня?» Она перевела взгляд на ребенка, посадила его в коляску. «Сейчас!» Не спеша откатила коляску в сторонку, поправила верх, чтобы не светило солнце, налила воды в детскую поилку. Я уже подумала, что она обо мне забыла, но она, поглядывая на Николаса, все-таки подошла ко мне. Открыв калитку, тут же вернулась к коляске, подоткнув вокруг талии полотенце. «Только что к тебе хотела заглянуть», — заговорила я, идя за ней следом. «Правда?» Она занялась коляской, стала что-то туда укладывать. Я окинула взглядом бассейн, поежилась, прекрасно понимая, где я стою, где недавно стояли мы все. Я не знала, что бассейн уже открыли. Она быстро кивнула, из пучка на голове выбилась прядь волос. «Мы пойдем», — сказала она. «Надо его как-то занимать, да и других дел по горло. Надеюсь, потом заснет. Так и живем». Она покачала головой. «Марго, я тоже получала записки». Тут она, наконец, остановилась. «Зря я это сказала», — произнесла она негромко, не поднимая глаз от коляски. «Хорошо, что сказала. Я думала, их получаю только я». Она промолчала. «Марго». Я положила руку ей на плечо. «Марго», — повторила я, шагнув к ней ближе. «Это ужасно?» — спросила она, уставившись на меня. Голубые глаза словно остекленели. «Это фотография? Тебе может аукнуться?» Я чуть кивнула. «Дело плохо». Я закрыла глаза, и фотография снова всплыла в памяти. «Я что-то спрятала. Уже после суда», — добавила я. «Если хочу что-то от нее услышать, надо чем-то поделиться с ней. Тем более, что терять мне нечего. Все очень плохо». Она перевела взгляд на Николаса, потом наклонилась ближе и затараторила. «Несколько месяцев назад я порядком устала и оставила ребенка с Полом, а он решил куда-то смотаться по своим делам. Убить двух зайцев — это в духе Пола». Она глубоко вздохнула. «Я спала, когда он вернулся, но я его услышала. А Николаса нет». Она шагнула к коляске. «Он остался в машине, Харпер. Пол про него забыл». Рука метнулась ко рту, будто в такое невозможно поверить. «С ребенком ничего не случилось. Всего-то несколько минут. Я закатила Полу скандал. Теперь он считает, что Николаса я ему больше не доверю. Наверное, так и есть». Ее колотила дрожь. Я схватила ее за руку, чтобы успокоить. «Все нормально, Марго. Ты права. С ребенком ничего не случилось. Все хорошо». «Да, но кто-то...» Она смолкла, увела взгляд на пустую дорогу у меня за спиной. «Кто-то его увидел и сделал снимок, Харпер. Мой ребенок один в машине. А ведь лето жаркое». Из ее горла вырвался хрип. «Знаешь, что за это бывает? На таких людей заводят дело. Это в лучшем случае. А в худшем...» «Боже мой, Марго, какой ужас!» Теперь все стало понятно. Она живет в страхе. Все время с ребенком, боится упустить его из виду. Постоянно страшится, переживает, ведь кто-то видел, что ребенка оставили в машине одного. «Если что, мы все на твоей стороне. Таких мам еще поискать. И по снимку не скажешь, был он один минуту, пять или десять. Это не доказательство». Ее все передернуло. «Знаешь, что убило меня больше всего? Этот кто-то не захотел помочь. Можно было постучать к нам и сказать. А человек просто сделал фото, Харпер. Это кем надо быть?» По спине пробежал холодок, хотя жара была изрядная. На лбу выступил пот, потому что я тоже не знала, кем надо быть, чтобы сделать такое. «Может, он и хотел постучать», — предположила я. «Ты же говоришь, что заметила быстро». «Не знаю. Я вообще ни про кого ничего здесь не знаю». Кашлянув, она вдруг отступила от меня. Я перехватила ее взгляд. Она смотрела на калитку бассейна. По тротуару шел Чейз Колби. Увидев нас, он сменил направление и пошел в нашу сторону. «Ничего не говори», — прошептала она и влажной рукой схватила меня за запястье. «Прошу тебя». «Молчу», — согласилась я и пошла рядом с ней. Она катила коляску к выходу из бассейна. На цементном квадрате, где сквозь швы пробивалась трава, нас поджидал Чейз. «Темные очки, что там в глазах, не поймешь». «Я как раз шел вас навестить, подруги, узнать, как поговорили с полицией». Я уставилась на него. На чьей он стороне? И сейчас, и раньше. Он знал, что той ночью видел господин Монахан. Знал, что Тейт и Хавьер видели Руби. «Все прекрасно, Чейз. Иду укладывать Николаса», — сказала Марго и повезла коляску в другую сторону. Я видела, несмотря на очки, что Чейз пристально смотрит на меня, будто ждет, что я поделюсь новостями. «Тебе нечего в это лезть», — сказала я, едва Марго оказалась вне зоны слышимости. «Ты не имеешь права. Это все из-за тебя». Я махнула рукой, как бы охватывая весь наш квартал, прошлое и будущее, все вместе. И все из-за него. Вот я на него и наехала. От гнева и от страха тоже. Но он и бровью не повел. Голос звучал ровно. «Нет, Харпер, на меня валить не надо. Я сообщил только то, что узнал от тебя». «Ты нас к этому подтолкнул», — сказала я, вспомнив текст на доске объявлений, который я нашла у Руби. «Никто вас не подталкивал. Вы были рады стараться». Я подошла ближе, понизила голос. «Я знаю, что тогда видел господин Монахан, и что видели Тейт и Хавьер. А ты это скрыл». Его щеки чуть повисли. «Двоим показалось, что они кого-то видели в темноте? Такое свидетельство не принимают всерьез, особенно среди ночи. А у нас была улика. Все остальное — пустые разговоры. Я просто нарисовал вам всю картину как есть. Всем вам. Может, в этом и была моя ошибка». «Ты не имел права решать за всех». «Верно», — он заговорил быстрее и злее. «Каждый сам для себя решил, что ему говорить в суде, а что нет. Хочешь кого-то обвинить? Посмотри в зеркало. Пусть каждый из вас посмотрит в зеркало. Я только хотел, чтобы у нас было тихо, чтобы всем вам жилось спокойно. Вы были моими друзьями, моей общиной. Я всех вас прекрасно знал. Знал, что никто из вас на такое не способен. Разве я ошибался? Почему-то поводу ошибался Чейз. Он резко втянул носом воздух. «Хорошо, Харпер, давай разберемся, кто это мог быть, если не Руби?» Он поднял на лоб очки, будто ждал, когда я, наконец, пойму. И я поняла, хотя всей душой этому противилась. Эту истину поняли мы все. Если преступление совершила не Руби, значит, это был кто-то из нас. Но верить в такое никто из нас не хотел. «Не знаю», — честно призналась я. «Правда?» Он наклонился ближе, чуть-чуть, и мне пришлось вскинуть голову, чтобы встретиться с ним взглядом. «А я ведь знаю, что Руби сказала Маку возле озера». Я дернулась и по его лицу увидела. Он понял, что допустил ошибку. «Мак мне сказал, что никакого разговора с Руби не было, что она здорово выпила и несла всякую чушь. Значит, Мак мне соврал». «И что же?» — спросила я. Чейз отмахнулся от меня, сделал шаг назад. «Что она сказала, Чейз? Нарисуй, как ты говоришь, всю картину. Давай доказательства». Он кивнул, принимая мой аргумент. «Якобы она сказала, из всех людей именно Харпер. Ты представляешь?» — он улыбнулся. «Как думаешь, что она имела в виду?» Я покачала головой. Она имела в виду, что я встречалась с Маком, скорее всего. Или что я забрала ключи, которые она спрятала. Или что стала кричать на нее на вечеринке. Только не то, на что намекал Чейз. Но кто-то этот намек может принять всерьез. И ничего этого Мак мне не сказал. Зато сказал Чейзу. «Мужской клуб, прикрывают друг друга». «Вы все заодно». Я отодвинулась от Чейза. Он не исключение. Хочет себя обелить, доказать себе самому. Он все сделал правильно. Под его взглядом я сделала еще шаг назад. «Я тебе сразу сказал, Харпер, будь осторожна. Сказал, что она опасна». Я вдруг подумала. Мы стоим у бассейна, а это чуть ли не единственное место, где нет камер. И кто-то отравил Руби прямо здесь. Кто-то увидел в машине ребенка Марго и не попытался помочь. Опасны мы все. Все закрутилось, и я снова не могла повлиять на события. Они разворачиваются вокруг меня, наваливаются на меня против моей воли. Но кто пробрался ко мне в дом той ночью, когда убили Труитов? И как ему это удалось? Калитка моего дворика, возможно, была открыта. Задвижкой мы почти не пользовались, считая, что опасаться нечего. Но задняя дверь в дом всегда заперта. А Руби вышла через переднюю. Я спустилась во дворик. Конечно, у Руби был ключ. А если она сделала дубликат? Ведь она припрятала целую связку. Но отдельно закапывать запасной ключ? Мест, где его можно спрятать, не так много. Цветочных горшков, половичков тут нет. Я провела пальцами по дверной раме, но только вывозила их в какой-то грязной саже и сыром мхе. Пошевелила кирпичи у края дворика. Может, что-то сунули под них? Нет, кладка прочная. Вся мебель здесь. Соломенное кресло и скамеечка под пару. Садись и читай. Очень удобно. Я проверила подлокотники, пошарила между планками. Ничего, кроме того, что делают с вещью, время и погода. Напоследок я перевернула вверх дном скамеечку и оторопела. Вдоль нижней планки шла серебристая полоска клейкой ленты. Углы испачканы и отходят от дерева. Значит, ее не раз отклеивали. Я отрывала ленту и, казалось, шла сквозь время по следу призрака. Кусочки краски сместились. К липкой стороне серебристой ленты был приклеен запасной ключ. Я вздрогнула. Вот она, безопасность, за запертыми дверями и закрытыми на задвижке окнами. Опасность, да еще какая. Кто-то всегда имел доступ к моему жилищу. И Руби прекрасно знала, что замкам и дверям доверять нельзя. На всякий случай под матрасом держала нож. Той жуткой весенней ночью кто-то про этот ключ знал, кто-то кому сказали «милости просим». И этот кто-то заходил сюда в ночь, когда убили Труитов. Прокрался по лестнице, включил душ, чтобы уничтожить какие-то улики. Смыть все, что она сделала. Надо поговорить с Шарлоттой. Только как спросишь соседку, это твоя дочь пишет мне угрожающие записки? Твоя дочь преступница? Ты знаешь, где она была в ту ночь, когда убили Брэндона и Фиону Труитов? Почему вообще той ночью случилось то, что случилось? Кому понадобилось убивать Труитов? Наверное, Руби, ведя за нами слежку, что-то заподозрила, на что-то наткнулась. И в итоге поплатилась жизнью. И теперь я иду по ее следу. Кому доверять? Только не Чейзу. Он тогда солгал, подтасовал факты, навел следствие на Руби. Полиции? У них сейчас идет внутреннее расследование по делу Руби. Этому агенту рангом выше, которого я едва знаю. Мой брат тогда сказал, надо быть уверенной на все 100. Иначе система тебя перемелет. Даже если за тобой нет вины, после встречи с системой ты другой человек. С братом вышло именно так. Прошлое не отпускает его по сей день. Только система тоже ошибается. Ведь что она такое? Система — это люди, законы, которые люди же и написали, стремясь к справедливости. Но всегда ли эти законы справедливы? И если система нацеливает свое дуло на тебя, увернуться очень трудно. Она преследует тебя, въедается в тебя, и тебя от нее уже не оторвать. Дома Шарлотта или нет, неизвестно. Я полдня следила за ее гнездом, но признаков жизни не обнаружила. Даже послала ей сообщение, вполне безобидное. «Можем поговорить?» Но она не ответила. Томясь от ожидания, я еще раз изучила страницы книжечки Руби, где она записывала, куда по вечерам ходила Уитни, потому что для себя я решила, это она и точка. Именно ей Руби сказала, заходи, если что-то понадобится. Именно она знала, где стоят камеры и как от них укрыться. Весной она была у меня на работе, чтобы пройти собеседование и поступить в колледж, и наверняка обратила внимание на мою кружку «Привет» и решила этим приветом меня попугать. Но меня смущало время, когда записки оказывались у меня под дверью. Какая тут логика? Первую, ты совершила ошибку, подбросили вечером, когда все были на собрании. В комнате у бассейна обсуждали, кто и когда будет дежурить. Вторую, мы знаем, я нашла, когда сама вернулась с дежурства. Вот наглость. День близился к вечеру. Шарлотта молчала. Я взяла ту фотографию и, крадучись, двинулась к ее дому, через один от моего. Камера безопасности Броков смотрела на дорожку перед домом. Я подошла оттуда, чтобы меня видели, нажала кнопку звонка. В окне что-то мелькнуло, кто-то выглянул, но открывать не спешил. Я негромко постучала, и дверь внезапно распахнулась. Молли тряхнула гривой. «Что такое?» — спросила она, и это было нечто среднее между шепотом и воплем. Смотрит так же, как на прошлой неделе, когда я зашла к ее матери перед встречей у бассейна. Подозрительная и напуганная. «Где мама?» В жилище стояла тишина. Свет приглушен. «Шарлотта делает вид, что ее нет дома?» «Не здесь», — ответила она с каменным лицом и начала закрывать дверь. «Погоди!» Я поставила ногу в дверной проем, и дверь осталась открытой. Кажется, я наконец поняла, откуда взялись эти послания. Причина — я сама. В этом самом дверном проеме я в прошлый раз сказала Молли, виновность Руби не доказана. А Молли уверяла, что доказана. Помню выражение ее лица. И не верит мне, и сомневается. Она боялась не того, что Руби оказалась рядом с ее домом. Нет, она боялась другого. Мне что-то известно. Иначе зачем я в тот день заявилась у их двери? Зачем хотела говорить с Шарлоттой? И намекала на то, что Руби невиновна. Но если Руби невиновна, значит, виновен кто-то другой. Последняя записка гласила «Привет». Ее написал кто-то, кто был в моем кабинете. Сначала я решила, что это Престон. Он работник службы безопасности на нашем кампусе. У него есть доступ ко всем зданиям и к моему кабинету тоже. Когда я пришла сюда, я думала об Уитни. Уитни подала заявление на учебу в нашем колледже. Она вполне могла быть у меня в кабинете и обратить внимание на кружку с яркой надписью. Но Уитни увели на собеседование дальше по коридору, а со мной сидели, ожидая результата, Шарлотта и Молли. «Вообще-то я пришла поговорить с тобой, Молли». Из заднего кармана я достала фото и протянула ей. Глаза ее расширились, она громко сглотнула. «Готова поговорить прямо здесь, если хочешь?» Я шагнула назад, к краю крылечка. Здесь наш разговор наверняка попадет на камеру. Но Молли широко распахнула дверь и вернулась в дом. Я вошла следом. Идеальная чистота, как всегда. Все поверхности вытерты, никакой посуды. Но этот фасад явно дал трещину. Что-то было уже не таким, как прежде. Дверца шкафчика под раковиной болтается на одной петле. Семейные фотографии на стенах так и висят. Рядом с Шарлоттой стоит Боб. Девочки ростом едва доходят им до плеч. Будто они не выросли. Будто Шарлотта не хочет признавать очевидное. Я бросила фото на стойку между нами. «Привет!» — воскликнула я. «Расскажи, зачем ты мне это суешь?» Молли глотнула, коснулась рукой горла. «По-моему, ты сейчас нарушаешь закон». Но голос звучал слабо, и она оглянулась назад, будто чего-то боялась. Ясно, что я застала ее врасплох. Такой лобовой атаки она никак не ожидала. «Вовсе нет. А Марго? О чем ты думала, Молли? Почему решила нам угрожать? Что скажут соседи, когда узнают, что это ты?» «Вы все с виду такие хорошие!» Она скрестила руки на груди. «Только я вижу вас насквозь. Знаю, кто на что способен». «Это шантаж», — сказала я, хотя она ничего не просила взамен. «Я вижу то, что вижу», — Молли пожала плечами, посмотрела на меня с хитрой ухмылкой. «Ты знаешь, что господин Уэлмин однажды забыл ребенка в машине?» Комната поплыла у меня перед глазами, засосала под ложечкой. «Да, Молли, знаю. И знаю, что тебе и в голову не пришло помочь». Она нахмурилась. «Что это за отец? Когда он подъехал, у него зазвонил телефон. Так он пошел в дом, а про ребенка забыл. А его жена озверела. Просто озверела!» Она покачала головой. «Это нормально?» «Тейт права. Из-за такой мелочи вся жизнь может пойти на смарку. Но ведь Молли не случайный прохожий. И ты просто оставила малыша в машине, а постучать в дверь не додумалась? Сказать им?» Она пару раз моргнула, будто такое не пришло ей в голову. «Он был в полном порядке», — объяснила она. «Иначе я бы его не оставила, ясное дело. Но я явно задела ее за живое. Ты не все понимаешь из того, что видишь», — сказала я. Ее глаза сузились. «Прекрасно понимаю и вижу то, чего не видите вы. Возьми Престона, он наш сосед, но флиртует с моей сестрой, а ей всего 18, и никто ни слова не говорит. Ты знаешь, что один раз он привел ее к себе, в прошлом году?» Я покачала головой. Я этого не знала. Но я знаю другое. Надо уметь молчать, а лучшая защита — это нападение. Вот Молли и пошла в атаку. Сейчас она расскажет все, выложит все наши тайны в свое оправдание. Она пошла на вечеринку в колледже, а он явился и всех разогнал. Ну, и ее там увидел, отвез домой. «По-моему, поступил очень достойно», — заметила я. «Ты так считаешь?» — она скривилась. «А в колледже ходят слухи, что кто-то из охраны приходит на вечеринки и всех разгоняет. Всех, да не всех. Что хочет, то и делает». «Я тебя вижу». «Значит, записка, которую я нашла в кабинете Сиверов, предназначалась Престону. Я, Марго и Престон. Тут есть связующая нить. Мы все выступали в суде, когда слушалось дело Руби. Угроза была очевидной. Скажи, что это Руби». Этих показаний и держись. Пусть это будет Руби. У каждого из нас свои секреты, и никто не хочет, чтобы тайное стало явным. И Молли напоминает нам о том, что мы и сами хорошо знаем. Подозреваемым может стать любой из нас. Если виновна не Руби, значит, виновен кто-то из нас. «Вам до этого нет дела», — продолжала Молли. «Что там мутит Престон, вам все равно. Всем, кроме Руби». «Руби за ним следила?» Она была в курсе. Как-то пришла к нам в класс на замену и спросила меня, а потом и Уитни, не хотим ли мы ей что-нибудь рассказать. Сказала, если что, можем прийти к ней. Пообещала, что никому не скажет, что узнала это от нас. Она закатила глаза. «Ты же знаешь, Руби, она наверняка хотела вставить ему пистон». Престон знал, что она за ним наблюдает. Ясно, что он ей не верил. Может, считал, что и мне про его дела известно. Или Руби рассказала об этом Маку, когда он навестил ее в тюрьме, а потом пришел ко мне, выведать, много ли знаю я. А не поехала ли у меня крыша? Везде, в каждом мерещится опасность. Любой мотив, любое взаимодействие, я уже в сомнениях. Будто весь фундамент нашего квартала — это полуправда и невинная ложь. Ты и его сфотографировала? Зачем он лез к моей сестре с разговорами? Его вообще надо отсюда выгнать! Молли уперла руки в бедра, будто показывала свою силу. «Думаешь, все, когда узнают, обозлятся на меня?» «Да», — подтвердила я, — «ведь дело не только в Престоне. Думаю, обозлятся, и даже очень». Молли протянула мне фотографию, словно намекая. «Мне пора, и не стоит забывать, на чьей стороне сила. Но я еще не закончила». «Руби сказала вам, что всегда можете к ней обратиться. Это с твоих слов». «Да, хорошо, что не понадобилось». «Она оставила для вас запасной ключ», — продолжала я. «Сказала, где он лежит». Молли только нервно сглотнула. «Я знаю, что Уитни в ту ночь выходила из дома». Молли наверняка это знала, и Шарлотта тоже. Все они знали и перевели стрелку, чтобы под подозрение попал кто-то другой. Когда Руби вернулась, Шарлотта решила отправить дочерей подальше. Я же видела большую сумку. Пусть уезжают. После смерти Троитов Шарлотта тоже отправила их к отцу. Не потому, что за них боялась. Она боялась того, что они, возможно, натворили. Молли нарочито подняла плечо. «Ну, выходила потусоваться с друзьями на том краю озера. И что?» Но смотрит в сторону. «Молли, что ты сделала?» «Я? Ничего». Она скрестила руки на груди. «Только не делай вид, что Руби — невинная овечка. Даже не думай. Она отсидела в тюряге!» В голосе зазвенели нотки, свойственные ее матери. «Она всех вас выставила дураками. Знаешь, чем она тут занималась? Хотела всех вас перессорить». «Нет, Молли, она следила за тобой. Пыталась разобраться, что на самом деле произошло. Хотела докопаться до истины, и вот она мертва». «Руби только и делает, что врет», — не останавливалась Молли. «Нам мама так и сказала. И раньше, и сейчас. Знаешь, что у нее есть машина?» «Что?» Меня окатила волна холода, и Молли улыбнулась, будто поняла, что все-таки меня добило. «Я забыла, что такое 17 лет, когда ты уже почти взрослый и входишь во вкус. С тобой свобода, с тобой сила». «У нее белая тачка», — сообщила Молли. «Припаркована в стороне от дороги, ближе к яме. Уитни сама видела. Руби могла ехать, куда ей надо, а сама взяла тачку у тебя. Значит, и тебе голову морочила. Знала, что это сойдет ей с рук». Я закрыла глаза, покачала головой. «Все-таки это Руби. Конечно же, она». «Я не говорила, что она хороший человек», — сказала я. «Но это еще не значит, что она убийца». Ее лицо посуровило. «Мама сказала, что будет пересмотр дела. Но виновна все равно она, Руби». Голос ее надломился. Мне стало ее жалко, несмотря ни на что. Чего не сделаешь, чтобы защитить сестру или брата. Порой не знаешь, помогаешь ты или вредишь, но ведь что-то делать надо, а как иначе? Как мы по мелочам обманываем родителей? Нет, он никуда не уходил. И этот обман становится твоей второй натурой. Помню, как ночами я лежала без сна и вслушивалась, когда брат вернется домой. А потом страх заставляет тебя лгать по-крупному, и страдает вся семья. Я ушла, оставив Молли одну в пустом доме. Когда-нибудь ей придется заглянуть себе в душу и понять, что она наделала.